умение и доскональное знание опять-таки не одно и то же. Можно сказать, он освоил лодку примерно наполовину. Чтобы разобраться в остальном, одних безукоризненно работавших заклинаний было мало. Нужно изучить память компьютеров, справочники, которые здесь наверняка найдутся. Но этим можно заняться и потом. Того, что он уже знал, было достаточно, чтобы, не мешкая, прийти на помощь капитану Зо. Он тронул несколько клавишей. Тот же бесстрастный женский голос докладывал, что машинной вахты нет на месте, что вахты боевой части 1 нет на месте, как и вахты боевой части 2, боевой части 3, что штурманская группа на вызов не отвечает, что центральный пост молчит. Но все эти безрадостные рапорты уже не могли испортить радости. Женский голос всякий раз интересовался, не желает ли командир перейти на автоматическое управление данными подразделениями, замкнуть все на себя. И Сварог, легко догадаться, всякий раз именно этого и желал. Он уже понял, что этой подводной громадиной в состоянии управлять один единственный человек, лишь бы знал, чего конкретно хочет, и умел нажать нужные клавиши и вслух отдать нужные приказы. Поразительная техника. И прежде чем нажать очередную полусферическую кнопку, он вновь подумал с горечью, как же так вышло, что создатели этой фантастической и грандиозной машинерии в одночасье однажды провалились в небытие. Что за катаклизм сотряс планету? Точнее, почему так вышло? Но на эти вопросы ему не могла дать ответ никакая электроника, и не было времени на бесплодные умствования. Включив обзорные экраны, он осторожненько, буквально по сантиметрам, отвел Рагнарок от причала, развернул его носом к туннелю и пошел на погружение. Навыков бы еще, навыков в обращении с этой громадиной. Но откуда им взяться? На командном пункте царила приятная прохлада, невидимые кондиционеры исправно работали, но Сварог все равно обливался потом не в переносном, а в самом прямом смысле, ведя субмарину по туннелю в ореоле тускло сияющих кругов. Кто-то, быть может, мог его и упрекнуть, но сердце у него аж заходилось от щенячьего восторга. Подводная громадина, грандиозное скопище искусных механизмов, хитрой электроники и жуткого оружия повиновалось ему, словно велосипед. Душа пела нечто радостно матерное. Покинув туннель, он приблизился к поверхности на перископную глубину, поднял перископ, выстроил его на панорамный поиск и включил ночное видение. За его спиной вновь раздалось восхищенное оханье. На большом обзорном экране, охватывавшем все помещение по дуге, появилось четко различимое ночное море и ясные силуэты трех кораблей. Все было не зеленоватым, как в земных ноктовизорах, а светло-синим, но Сварог моментально освоился. Один городский корабль маячил далеко в стороне, окутанный пламенем, определенно вышел из боя и боролся сейчас с огнем. Два других выполняли непонятные Сварогу маневры, временами поля из пушек, пытаясь зажать божьего любимчика в клещи, или как там это у моряков именуется. Сразу видно было, что божьему любимчику досталось изрядно. Паруса зияют огромными одрами с неровными краями, в двух местах над палубой столбы дыма, несколько пушечных портов слева разворочены прямыми попаданиями. Но он держался, маневрировал и стрелял. Гарродские фрегаты не то чтобы одолевали, но их все же было два, не уступавших противнику размерами и числом пушек. «Держитесь, ребята!» — громко сказал Сварог сквозь зубы. «Сейчас тряхнет!» Рагнарок, всплыв на поверхность, шел к одному из фрегатов, вспарывая воду бульбообразным носом, окруженный широкой полосой бурлящей пены. При ярком лунном свете его не могли не заметить. Фрегат попытался отвернуть, но скорость у него была дохленькая по сравнению с тем, что мог выжать Сварог. Даже не выжать, всего-навсего включить треть маршевого хода. Субмарина ударила корабль в корму, но ее огромную, по сравнению с парусной, деревянной скорлупкой, даже не сотрясло как следует, хотя удар, конечно, почувствовался. Сварог отвернул влево, по неопытности дав слишком много газку, словно неопытный шоферский ученик. Рагнарок в результате ударил фрегат еще и правым бортом, описав в море широкую дугу. Сварог нацелился носом на место столкновения и увидел, как горотец оседает в воду разбитой кормой, как рушится бизань мачта, а за ней и грот, как два оставшихся участника драки совершили неуклюжие маневры, словно споткнувшийся человек. Его лицо перекосило злобная радость. «Это за Батшеву», — подумал он, заметляя ход. «За беззащитных, которых преспокойно расстреливали из-под воды ваши чертовы союзнички. Теперь на своей шкуре почувствуете, как оно бывает, когда вас громит нечто неизмеримо превосходящее по совершенству». Он коснулся клавиши, на экран мгновенно легли три алых концентрических кольца, крест-накрест пересеченные прямыми линиями. Потом раздвоились. Одно из них накрыло городский фрегат, другое совместилось с божьим любимчиком. Женский голос доложил: «Цели захвачены, идет сопровождение. Противокорабельные ракеты на товсь». «Левый объект! Цель!» — крикнул Сварог в полный голос. «Правый отставить! Левый! Цель! Правый отставить!» «Приказ принят!» — без тени эмоций ответила электронная женщина, которая и женщиной вовсе не была, а всего лишь мельтешением импульсов. «Левый объект! Цель! Правый отставить!» Кольца, накрывшие силуэт божьего любимчика, исчезли, а те, что алели на фоне городского фрегата, остались. «Ракету по левому объекту!» — крикнул Сварог. «Пуск!»